Что касаемо лута, с них падал так называемый пламенный камень, обычный на вид камень, внутри которого пылал огонь, ну, или больше похожий на магму. При этом, он был холодным снаружи и ощущался как обычный камень. Перебив всех големов-переростков, я собрал около сотни таких камней. Перебил я, конечно, около 600 големов, но не со всех падал лут. Убивая големов и лутая пламенные камни в инвентарь, так я дошел до 49 этажа. Там меня ждали монстры-козлы, которые собирались в группы по 500-600 особей и нападали стаей. 49 этаж представляет собой огромную комнату. На пустынной земле нет травы и деревьев. Камни и песок красновато-коричневого цвета. Вот в такой обстановке и появились эти монстры-козлы. Перебил я их очень быстро. Это было воистину разочаровывающе. С них не упало ни одного грамма лута, а было их просто дохера. Недолго думая, я решил тренировать на них телекинез. Стало заметно сложнее, и как система и говорила, выцепить я мог только одного, а их было всегда больше 500 особей. Однако моих ментальных сил хватало на бесконечное использование телекинеза, без потери сознания. Таким образом, пройдя по десяткам тысяч трупов монстров-козлов, я добрался до босса этого уровня. Это вновь был здоровяк, гигантский двухногий козел, с кроваво-красными глазами. В отличие от предыдущего, этот состоял из плоти и крови, и где было его ядро, непонятно. Атаки его хоть и были разрушительны и сильны, но поскольку тут не было никаких стен, то были бесполезны по большей части. Я легко уклонялся от них, или отбивал руками или ногами. Моих сил было больше, чем у этого монстра. Вдоволь наигравшись с ним, я порубил его на кубики, и таким образом нашел ядро, позволяющее ему регенерировать. Разрушив ядро, я был раздосадован. У него не было лута. У босса, блять, не было лута. Пнув пыль, оставшуюся от него, я прошел дальше. 50-й этаж, похоже, еще одна безопасная зона, где не рождаются монстры. Однако точно так же, как зона 18-го этажа, монстры могут подниматься на этаж сверху или снизу. Этаж покрывают серые деревья. Река, похожая на вены, бесконечно бежит сквозь весь этаж. Здесь я видел всего несколько лагерей авантюристов, и, заметив знакомую символику, я отправился к этому лагерю. Это был лагерь семьи богини Лаки. «Ари, это разве не тот парень, что победил Айс в дуэли на мечах?» — воскликнула смуглая амазоночка с маленькими сиськами. «И правда он», — подтвердила ее сестра. Я улыбнулся и подошел к ним. Они странно на меня посмотрели и обнюхали со всех сторон. Меня их поведение позабавило, я не стал им мешать. «Тионе, Тиона, подойдите», — послышался голос Финна из палатки впереди. «Капитан, у нас гости», — весело воскликнула Тиона, смуглая амазонка с маленькими сиськами. «Какие еще гости?» — проговорил Финн, выходя из палатки. Но стоило ему меня увидеть, как он, не сдерживаясь, закричал: «Ты что здесь делаешь? Как ты вообще попал на 50-й уровень?» На его голос сбежалась вся семейка Лаки, в том числе и Айс. «Все в порядке, Финн, чего ты так кричишь?» — спросила красивая, зеленоволосая эльфийка Риверия. «Ты вроде бы тот парень, что победил Айс», — сказала, задумавшись, она. «Верно, ребят, вы случайно не знаете, что это за место?» — спросил я с улыбкой. «А ты что тут делаешь?» — появился волчонок, и тут же, показав на меня пальцем, закричал: «А что, нельзя? Просто решил поздороваться с вами и спросить, что это за место», — спокойно ответил ему я. «Кстати, невестка, Белл очень изменился и передает тебе привет», — сказал я, улыбнувшись. «Айс, эн невестка», — закричала эльфийка с светло-оранжевыми волосами и темно-синими глазами. Щечки Айс слега покраснели от моих слов. «Эй, что здесь вообще происходит?» — крикнул Бетти, тот самый волчонок. «Какая еще невестка? Ты совсем страх потерял, объяснись», — потянув ко мне руки, сказал он. Айс резко пришла в движение и схватилась за его руку, со словами: «Он говорит правду. Только я сказала Беллу подождать. Я не соглашалась выйти за него замуж. Невестка, ты просто не видела, как сильно Белл изменился. Он сейчас может быть даже сильнее, чем ты», — сказал я ей с улыбкой. «А?» — удивилась моим словам Айс, что даже разжала свою руку. «Что?» — воскликнули все, кроме Айс. «Да не звезди. Ты хочешь сказать, что мы, кто сражались и тренировались с самого детства, слабее вас, новичков? Вы с тем томатным мальчиком только и можете, что за юбку прятаться. Давай выйдем раз на раз, я покажу тебе, «Что значит быть авантюристом?» — крикнул Бетти, освобожденный из схватки Айс. «Давай, вовсе не против», — усмехнувшись, сказал я. «Финн, разреши мне сбить эту ухмылку с его рожи», — крикнул Бетти, сжимая свой кулак. «Ты уверен?» — проигнорировав Бетти, он спросил у меня. «Ага, уже не тот, что был раньше. Хорошо, тогда пойдемте найдем подходящее местечко», — сказал Финн, идя по направлению к реке. «Это подойдет. Буду вашим судьей. Могу вмешаться в любой момент и остановить бой. Правила просты, никаких серьезных травм и убийств. За это вы будете оба наказаны», — холодно проговорил Финн и добавил. «Вы можете использовать все, что у вас есть, но не нарушать главных правил. Вас есть возражения?» «Нет», — спокойно ответил я. «Давайте уже начнем. Мне не терпится набить ему рожу». «Скались», — сказал волчонок. «Не торопись и будь осторожен. Ты уже забыл, как Айс проиграл Рейвену 4 месяца назад, ТЦ», — сокнул он. «Невестка, перед началом этой легкой битвы, хочу сказать, начал было говорить я, но был перебит волчонком. Какой еще легкой битвы? Тебя, заткнись», — холодно проговорил я, сверля того холодным взглядом. У него встала шерсть дыбом от моего взгляда, и он вздрогнул. Увидев это, я повернулся к Айс с доброй улыбкой и сказал: «Невестка, я бы хотел после этой легкой дуэли сразиться с тобой в полную силу. Ты согласна?» «А, идет», — на мгновение опешивши сказала Айс. «Хорошо, тогда я готов, можем начинать», — сказал я, смотря на Финна. «Бетти, ты готов?» — спросил у него Финн. Он ответил не сразу. «Да, готов», — более смиренно на этот раз ответил он, что не ушло от глаз Финна, и тот, задумавшись, сказал: «Тогда я досчитаю до 3, и мы начнем». После слов Финна, Бетти приготовился. Я же стоял спокойно. 1, 2, 3, начали», — крикнул Финн. Бетти сразу пришел в движение и мгновенно приблизился ко мне. Для меня его движения были, как движение улитки. Я ответил ему мгновенным ударом ноги в живот, холодно произнеся: «Медленно». От удара, глаза волчонка чуть не вылетели с орбиты. Он как пуля отлетел в сторону реки, и словно камень, бьющийся об воду, кувыркался, отталкиваясь от нее, пока не докувыркался так до противоположного нам берега. Семейка Лаки была шокирована этим. Они странно смотрели то на меня, то на Бетти, лежащего кубарем на другом берегу реки. «Полагаю, результат ясен», — спокойно сказал я. Финн вздохнул и сказал: «Победитель Рейвен. Лифе, Риверия, посмотрите, как там Бетти». «Да-да», — сказала Лифе. «Поняла», — сказала Риверия. После того, как они ушли, Финн продолжил говорить: «Ты можешь не отвечать, но мне действительно интересно, какой у тебя сейчас уровень?» Он посмотрел на меня с вопросом во взгляде, до сих пор немного шокированный, но внешне пытается этого не показывать. «У меня 5 уровень всех навыков», — ответил ему я. «Если я правильно помню, то у тебя был только 1 уровень 4 месяца назад, и даже не было благословения богов», — стараясь четно скрыть дрожь в голосе, спросил Финн. «Угм», — кивнул ему я и сказал: «Ради невестки, Белл готов был пройти через ад, и мы его прошли. Мы тренировались в Ниарариаете 4 месяца, после того, как вы ушли в подземелье. А он ради меня пошел на это?» — спросила у меня Айс дрожащим голосом. «Разве не естественно идти на риски ради того, чтобы быть с любимым человеком? Ты ясно дала ему понять, что хочешь, чтобы он стал сильнее. Вот я и тренировал его все время, а вместе с тем и сам тренировался. К тому же я вступил в семью Гести, где состоит Белу. Мы вместе прошли через ад, который не пройдет обычный человек, и сделал он это только, чтобы стать сильнее и быть с тобой, невестка», — сказал я ей с улыбкой. Из глаз Айс полились слезы из-за моих слов, и она сказала: «Дурак, какой же он дурак, какой у него сейчас уровень? Все кроме магии у него 4 уровня. Однако если считать боевые возможности, то даже противники 6, 7 уровня, ему нипочем», — весело сказал я. Услышав мои слова, в разговор вмешался Финн. «Ты тогда, что насчет тебя? Меня, будь даже 10 авантюристов 8 уровня, они не смогут мне ничего сделать. Это если говорить о битве не на жизнь, а на смерть. Что касается таких дуэлей, как с волчонком, где нельзя травмировать и убивать, то 1 на 1, я точно выиграю», — уверенно сказал я. Финн вздохнул и сказал: «Скажи мне это кто-то другой, я бы даже не стал его слушать, но ты не раз показывал невероятные результаты, поэтому я тебе верю, но это шокирует. Вы с 1-х уровней поднялись до 4-5 уровня всего за 4-го месяца, верно?» «Верно, поддакивали сестры-амазонки. Вы читеры. Не знаю, насколько правдивы твои слова, но то, что ты сбил Бетти одним ударом ноги, учитывая его 6-й уровень, думаю, о многом говорит. Почесав свою густую шевелюру, сказал дворф Гарет. Прошу, потренируй меня как Белла. Вдруг воскликнула Айс. В этой суматохе она низко поклонилась мне. Нельзя. Прости, невестка, но Беллу меня не простит, если тебе придется пройти через тот же ад, что испытал он. Спокойно ответил я ей. Но могу научить тебя одной технике меча, основанной на скорости. Твоему ветреному элементу это будет очень подходящая техника. Сделав паузу, сказал я. Правда? С ожиданием спросила Айс. Да, ответил ей я с улыбкой. Тогда я хочу научиться прямо сейчас. Воскликнула она и посмотрела на Финна. Тот вздохнул и сказал. Делай что хочешь, но послезавтра мы начинаем спуск на нижние этажи. Поняла, ответила ему Айс. Ну, 2 дня недостаточно, чтобы освоить эту технику полностью, но вот для начального уровня, вполне. Слегка кивнув, сказал я. Тогда, начало было говорить Айс, но я перебил ее, словами, следуй за мной, и пошел вдоль реки, Айс шла за мной, и мы видели, как по другую сторону реки, на жопе сидит Бетти, его лечит заклинаниями Лифея и Реверия. Он посмотрел в мою сторону, я улыбнулся ему, тот сразу же отвернулся. Хе-хе, забавный волчонок, подумал я, для начала покажи мне максимальную скорость, которую ты способна развить, дал я указание Айс. Хорошо, ответила Айс и произнесла, пробудись, буря. Ее тело обволок ветер, и она мгновенно двинулась вперед по направлению ко мне. За несколько мгновений она достигла меня, а после так же быстро вернулась назад. «Хорошо, этого достаточно», — сказал я ей с улыбкой. «Я покажу тебе эти движения медленно, но смотри внимательно», — предупредил ее я, и, взяв меч обратным хватом, показал, как должно двигаться тело. Айс внимательно смотрела. «Тебе, наверное, интересно, что дадут такого рода странное стойкое движение. Посмотри на ваанто дерево», приготовившись к рывку, сказал я. Айс сосредоточила внимание на дереве, и я мгновенно пронесся сквозь него, оказавшись за ним. Айс продолжила смотреть на дерево, но ничего не происходило. «Я не понимаю», сказал Айс. «А если я сделаю так?» сказал я с улыбкой, и пальцем толкнул это дерево. Дерево тут же ровным срезом посередине повалилось на землю. «Это...» произнесла Айс шокированным голосом. «Верно, разрез был настолько тонким, что дерево спокойно бы простояло, а в будущем и вовсе заросло. Эта техника хороша только со скоростными атрибутами. Если не хватит скорости, то дерево просто упадет», — объяснил я ей. «Хочешь попробовать?» — спросил я у нее с улыбкой. «Я попробую», — ответила Айс. «Хорошо, а я посмотрю», — согласился я с ней. Айс повторила мои движения и, применив заклинание бури, помчалась к дереву, но вместо тончайшего среза, она просто разрубила его на 2 половинки, снеся вверх. «Еще раз», — сказал я, увидев результат. Айс кивнула и встала на изготовку. К вечеру, если бы он, конечно, здесь был, Айс окончательно выдохлась. Ее ментальные силы истощились от такого количества применения магии, она потеряла сознание. Она не послушала моего предостережения и продолжила тренировку, поэтому и потеряла сознание. К счастью, я успел поймать ее, и теперь нес к лагерю. Она была слегка пыльной, белым песком, вся потная, и волосы мокрые от пота. Эта девочка тренировалась до потери сознания, не желая уступать Беллу и мне. К концу тренировки у нее получилось сделать срез так, чтобы дерево не упало, но после она потеряла сознание. Срез получился толстым, но дерево не упало. А это значило, что она достигла малого успеха. За день достигнуть малого успеха было уже неплохо, учитывая, какая нагрузка на тело и разум от такой скорости идет. Я донес Айс до лагеря ее семьи и отдал Финну, со словами. Она перестаралась. Передайте ей, что завтра я буду ждать ее на том же месте, продолжим тренировку. Когда вы уйдете на нижние этажи, я вернусь в Арария. Понятно. Теона, уложи Айс, приказал Финн, и обратился после своих слов ко мне. Ты не хочешь поучаствовать в нашей экспедиции? Айс забрала амазонка и затащила в палатку для девочек. Прости, но меня уже ждут на поверхности. И так задержался здесь, на неделю, может даже на 2. Не знаю, сколько времени прошло. Мягко отказал ему я. Ясно. Тогда не останешься ночевать у нас в лагере? Спросил Финн. Спасибо за гостеприимство, но я откажусь. Кстати, как там волчонок? Ответил я с улыбкой. С ним все в порядке, благодаря тебе. Пострадала лишь его гордость. Усмехнувшись, сказал Финн. Это хорошо. Если бы я не смог проконтролировать свою силу, у него могли быть внутренние травмы. Вздохнув, сказал я: «Спасибо, что сдержался». Поклонился мне Финн. «Хе-хе, пустяки. Если бы я попадался на такие детские провокации, то долго бы не прожил». Усмехнувшись, с улыбкой сказал я: «Да, это точно». Вздохнув, сказал Финн и добавил: «Может, останешься хотя бы на ужин? Я уже отказал ему 2 раза, так что 3-й отказ уже будет слишком. Да и я не ел ничего целую неделю». Подумал я и сказал: «Спасибо за приглашение, не откажусь. Вот, другое дело». Весело сказал Финн, похлопав меня по плечу. Поболтав за ужином, семейка Локи разделились на патрульных и отдыхающих, а я пошел к реке. Присев на разрезанное мной дерево в позу лотоса, я очистил мысли и принялся дожидаться Айс. «Мистер Кисараги». Подошла неуверенной походкой ко мне Айс. Я открыл глаза и с улыбкой сказал: «Белу мне как брат, а ты невеста брата, соответственно, я для тебя деверь, ты для меня невестка, так что прекрати меня звать мистер Кисараги, зови или по имени, или деверь». «Ха, хорошо, Рывин», согласилась Айс с легким румянцем на лице. «Раз с этим решили, невестка, ты готова к тренировке? Только пообещай в этот раз не перетруждаться. Белу меня убьет, если с его невестой что-то случится», сказал я с усмешкой. «Ха, хорошо, я обещаю», согласилась Айс. «Ну, смотри мне, если ты вдруг снова решишь пренебречь моим словам, я остановлю тебя силой», сказал я ей с улыбкой. «Поняла», ответила мне Айс. «Ну, раз поняла, тогда приступай. Деревьев еще много, и они ждут тебя». После моих слов Айс встала в стойку и приготовилась к атаке. Произнеся заклинание бури, она рванула к дереву со скоростью ветра. К концу тренировки Айс была измождена, но она улыбалась. У нее получилось. Она окончательно закрепила малый успех, и ей оставалось совсем немного, чтобы достичь большого успеха начального этапа этой техники. Однако даже этого было достаточно, чтобы она могла разрезать своих врагов, словно нож, масло. К слову, именно этот прием я использовал против людей грота в резиденции, когда их головы отделились от тела, по порядку домино. Максимальный уровень этой техники позволит делать такие тонкие срезы, что объект будет жить, пока на него не будут воздействовать внешние факторы. Например, так можно порубить человека на кусочки, не пролив и капли при этом крови. Зато, если тельце толкнуть, то оно развалится на отрезанные части, словно башня в игре джинга. Самое явное применение этого навыка – запугивание. Если перед противником его союзники вдруг начнут разваливаться на части, он явно будет шокирован. Это и произошло с Гротом. Он потерял волю к победе, увидев, как головы его людей по очереди взлетели в воздух. Айс, конечно, до этого уровня далеко, но просто разрубить противника так, чтобы он даже не понял этого, она может. «Невестка, возвращаемся», сказал я ей. «Угм», устало кивнула Айс, вся покрытая потом. Вместе мы вернулись в их лагерь, где уставшая Айс повалилась с ног. Ее подхватили амазонки и утащили к себе в палатку. Я попрощался со всеми в лагере и сказал, что возвращаюсь на поверхность Варария. Вернувшись на поверхность, я первым делом обменял все ресурсы, полученные в подземелье, на валисы. В сумме вышло 37 500 валис. Меч я продавать гильдии не стал, а зашел в лавку богини Гефест. Его мне удалось продать за каких-то жалких 3 500 валис. В итоге я имел уже 41 миллион валис. С такой вот уже немалой суммой я вернулся, накупив продукты в нашу полуразрушенную церковь, и приготовил на всех вкусности, дожидаясь их возвращения. Гестия и Лили вернулись ближе к вечеру. Как только Лили меня увидела, она бросила все свои пакеты и бросилась ко мне в объятия. Я обнял малышку в ответ. «Братик Рейвен, хнык-хнык, ты опять оставил Лили». Лили скучала по братику. Прижимаясь ко мне, плача кричала Лили: «Эй, же вернулся, а значит, все хорошо. Тем более у меня для всех отличные новости, но для их оглашения нужен». Не договорив, я сделал паузу и добавил: «Вот и он». Белл вошел в дом и, увидев меня, сказал: «Мм, Рейвен, и ты здесь. Кажется, ты упоминал меня. Ага, идемте все за стол, там я вам все расскажу», сказал я и пошел на кухню. После моих слов все собрались на кухне. «Фора кофин мимимон валив», воскликнула Гестия, чуть не подавившись жареным мясом птицы. «Ага, думаю, этих денег хватит на какой-нибудь небольшой особ», начал было говорить я, но Гестия, прокашлившись, перебила меня. «Этого хватит на большой особняк, просто огроменный. Ты не знаешь, но Варария не так ценны территории, как снаряжение авантюристов и ингредиенты. 30 миллионов вализ достаточно, чтобы купить большущий особняк в богатом районе города. Тогда оставлю это на вас. Завтра вы купите особняк, и завтра мы все переедем в него. Пора семье нашей любимой богини Гести заявить о своем существовании. Задвинул я праздную речь. Кстати, Беллу, как твои тренировки? Спросил я у Белла. Беллу проглотил остатки еды во рту и сказал, с горящими глазами. После нашей тренировки я смог достичь только 5 уровня и характеристики СС-ранга. Также выучил магию огненный шар. После его слов я вспомнил, что так и не использовал ни разу свою магию. Я видел Айс, вдруг сказал я. Правда? Где? Его глаза засияли светом любви. На 50-м этаже. Там безопасная зона, и она со своей семьей остановилась там, чтобы подготовиться к экспедиции на нижние этажи. Цель 59-й этаж. Айс просила передать тебе, что она не уступит. С ухмылкой сказал я. Эн не уступит, Айс. Белл немного был не в себе от этих слов. Ага, она знает, что ты стал сильнее ее, но... Сделал паузу и добавил, ненадолго. Она не собирается тебе проигрывать и попросила провести для нее адскую тренировку, которую ты прошел. И ты. Начал было говорить Беллу, но я усмехнулся его реакцией и перебил его словами. Я естественно отказал. Однако, я научил ее интересной технике меча, основанной исключительно на скорости. Если она сможет развить ее хотя бы до большого успеха, этого будет достаточно, чтобы победить тебя. Правда? Удивился Беллу. Угм. Кивнул я. Эй, может хватит за столом свои боевые дела обсуждать? Давайте лучше есть. Осадила нас Гестия, и мы замолчали. Следующим утром, позавтракав, все, даже Беллу, который пропустил тренировку, отправились на рынок недвижимости вместе с Гестией. Гестию воротило только от одной мысли, что ей придется покупать дом у семейства Аполлона. Я не знал причины, но ей было действительно противно. И если бы не красота и грация этих домов, она бы точно никогда бы в жизни на это не пошла бы. Даже заключая сделку и подписывая договор с риэлтором семейства Аполлона, ее буквально чуть не стошнило. Закончив с этим, у обоих сторон был договор о купле-продаже недвижимости, скрепленный кровавыми печатями. Гестия отдала 30 миллионов валис риэлтору, и мы пошли смотреть наш особняк. Он был выполнен в древнегреческом архитектурном стиле, в белых и красных тонах. Потолок практически везде подпирался структурными колоннами. Сам дом был построен из плиток, на всей территории особняка не было ни единого места, где бы не было плиток. Даже красивый арочный сад, и то был в плитках, и лишь клумбы были травяные с плодородной почвой. Комнаты были в едином стиле и их было много. Была также ванна, с фигурой Аполлона, из-за рта которого текла вода. Гестия тут же попросила снести эту статую, не понимая зачем, но я все же разрушил ее до основания. Также я поступил со всеми статуями Аполлона, что мы видели. Ванна была не одна, их было две. Одну можно было назвать горячим источником, а вот вторую именно ванной с фонтаном посередине, который служил чем-то типа душа. Также было нечто похожее на бассейн с открытой крышей. Сам он находился в здании, но при этом, вокруг него не было стен и потолка. Мебель также прилагалась, только вот половину из имеющейся мебели пришлось утилизировать по просьбе Гестии. Все-таки она очень сильно ненавидит Аполлона, а я не знал почему. Тем не менее, всю мебель со символикой Аполлона, было принято решение уничтожить без остатков. Приговор понятен, и мы его исполнили. Кухня также была неплохой. Здесь было что-то напоминающее духовку, а также нечто напоминающее каменный гриль. Теперь я мог готовить не только жареную и вареную пищу, но и на гриле, а также в духовке. Закончив осмотр, я насчитал 30 комнат, включая ванные и все остальные прибамбасы. Я доволен покупкой. Улыбнувшись, сказал я, ах, наконец-то мы заживем на широкую ногу, сказала Гестия, словно забыв о том, что недавно приказала уничтожить дорогие статуи с мебелью. Ладно, давайте перенесем сюда все вещи и отметим наше новоселье. Да, крикнули мне в ответ, и мы вернулись в старую церковь за вещами. Распределив вещи, мы также накупили новых, всякую кухонную утварь, столы, стулья и так далее. 2 миллиона на это потратили точно. Гестия очень хотела продолжать спать с Беллом в одной комнате, в общем-то как и Лили со мной, но, раз комнат было много, мы просто пришли к тому, что будем спать в комнатах напротив друг друга и все. Зато у каждого была отдельная комната. Разобравшись с этим вопросом, мы закатили пирушку. на которую Гестия пригласила всех своих знакомых, и хвасталась новым приобретением. Она все твердила, что ее семейка теперь даст всем просраться. Меня это, конечно же, смешило. Пьяная Гестия была очень милая и смешной. На этой пьянке я познакомился с многими богами. Лаки, Гефест, Фрея, которой была не рада Гестия, богиня шлюх вместе со шлюхами, Иштар. Она попыталась использовать на мне свои чары, и была удивлена тем, что они не работали. Далее были Диметра, Мех, Такимика Зучи, Гермес и не очень дружелюбный, называющий Гермеса собакой Уроноса, бог Дионис. Конечно, я также познакомился с их семьями, и мы пили, пока они не отрубились. Когда почти все вырубились, Фрея попыталась использовать на мне свои чары обольщения, но провалилась. Перед тем, как уйти, она сказала сексуальным голосом: «Ты станешь моим, Рейвенкисраги». После чего, усмехнувшись, вместе со своими слугами ушла. В итоге трезвым остался лишь я. Остальные, включая богов, были в Зюзю и спали где только могли. Я же поднялся в свою комнату и лег на мягкую кроватку. Да, давно я не спал на такой мягкой кровати. Подумал я, эти боги, конечно, забавные. Все такие дружелюбные, улыбчивые, хотя на самом деле гнилые до основания. Были, конечно, нормальные, но вот Фрея и Иштар. Эти сучки определенно что-то замыслили. Особенно эта Фрея. Осознав, что на мне не работают ее чары, она просто ушла. Но, весь вечер она смотрела то на меня, то на Белла. Она опасна, и это факт. Что касается богини шлюх, она просто хотела перепихнуться, похотливая шлюха. Обдумал я сегодняшние события. Ладно, сейчас нет смысла забивать этим голову. На всякий случай останусь пока в городе и послежу за Беллом. Мало ли, что эта Фрея задумала. С этой мыслью я закрыл глаза и очистил разум. Очистив разум, я стал медленно, но верно погружаться в царство Морфея. Часть 81. Примечание к части. https://b2umv1fitiedl6. Здесь я буду выкладывать внешний вид оружия. Вот очередная глава закончена. 24 страница. Да здравствует повседневность с пси-силами. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного. Это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка. https://havibitsamiagat. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я спать, прям жутко хреново. Открыв глаза, я не сразу понял, где нахожусь. Только некоторое время осматриваясь, я осознал, что нахожусь в своей комнате в нашем новом доме. Ненадолго зависнув, я поднялся с кровати и отправился в банкетный зал. В банкетном зале был слышен храп богов и их детей. Только одна девушка с повязкой на глазу не спала. Она смотрела на камин, как потрескивает дерево в огне, и о чем-то думала. Словно что-то почувствовав, она обернулась и посмотрела на меня. «Скажи, о чем ты думаешь, когда смотришь на огонь?» — спросила она. Я посмотрел на огонь. Не сразу, но в моей голове стали появляться образы сожженных городов и людей. Это были воспоминания о том, что я творил в мире ведьмака. Не желая больше это вспоминать, я закрыл глаза. «Это успокаивает», — соврал ей я. «Ясно. Когда я смотрю на огонь, я слышу звон наковальни и вижу, как плавится металл. Наверное, ты считаешь меня странной?» — проговорила она печальным голосом. «Ничуть. Вы мастер своего дела. Нет, вы лучшая в своем деле. Так почему я должен считать это странным?» — ответил я на ее вопрос. «Правда, ты забавный. Не часто встретишь человека, кто смеет так разговаривать с богами». Слегка усмехнувшись, ответила она и посмотрела на меня своим единственным глазом. «Верно. Передо мной сидела не просто девушка, а богиня огня и кузнечного мастерства, Гефест. У Гефест алые глаза и красные волосы, достигающие до талии. У нее довольно острое лицо, стройное тело и повязка на глазу. Боги, да, не вижу смысла в этом. Когда боги спустились в этот мир, они стали беззащитны. Конечно, вы можете применить ауру и вернуться на небеса, но спуститься в нижний мир вы уже не сможете. Поэтому вам необходимы дети, люди, наделенные вашим благословением и ставшими частью вашей семьи», — проговорил я отстраненным тоном. Гефест удивленно на меня посмотрела и, закрыв свой единственный глаз, сказала. «Спасибо». «За что?» – удивился я. «За то, что оберегаешь Гестию. При виде меня, у всех возникает желание меня пожалеть, либо они просто боятся меня, Гестия. Хоть она та еще идиотка, но она одна из немногих, кто не боится меня и не жалеет из-за моей внешности. В прошлом ей приходилось тяжело. Прибыв в этот мир, она не могла найти себе членов паствы. Каждый, кого она просила присоединиться к ней, ей отказывал. Гестия совсем отчаялась, и я приютила ее у себя. Но она села мне на шею и свесила ножки. Мне не оставалось ничего, кроме как заставить ее работать, а также подарить ей жилье в виде той старой церкви. Гестия очень тяжело работала, и мне было больно это видеть. Но вот однажды она нашла беловолосого паренька с красными глазами. Он стал членом ее семьи, и Гестия преобразилась. Она стала более радостной и еще более усердно работала ради этого паренька. Рассказала о прошлом Гестии, Гефест. Потом появился ты. Парень из ниоткуда, обладающий просто невероятной силой. Усмехнувшись, сказала Гефест. Я странно на нее посмотрел, и она, покачав головой, сказала. Мне Гестия все уши прожужжала. Какой ты необыкновенный. Не спешила ей верить. Но именно ты ведь заработал денег, чтобы купить этот особняк. Поскольку вы не ремесленники, то деньги заработали, сражаясь в подземелье, а это уже говорит о твоей силе. Также я видела того паренька. Он изменился. Если раньше он был трусливым и неуверенным в себе ребенком, то сейчас стал больше похож на острый меч, вытащенный из ножен. Все это благодаря тебе. Поэтому Гефест сделала пузу и продолжила с улыбкой. «Хочу поблагодарить тебя за это». «Что вы имеете в виду?» Неуверенно спросил я. «Все, что я могу, так это создавать оружие. Поэтому я предлагаю тебе свои услуги по созданию оружия. Но есть одно условие. Материалы для создания оружия ты должен принести сам». Вздохнув, сказала Гефест. «Раз так», сделала паузу и вытащила из инвентаря меч, купленный за 75 тысяч валис. «Это же», — удивленно проговорила Гефест, пилясь на черные ножны меча с золотыми вставками. «Я хочу меч такой же формы, как этот», — сказал я с улыбкой. «Дай мне посмотреть на него», — сглотнув, сказала Гефест. «Конечно, все же именно вы выковали его», — ответил я ей, передавая меч. Гефест приняла меч и нежно провела пальцами по ножнам. «Навевает воспоминания», — печальным голосом проговорила Гефест, вытаскивая меч из ножен. Отражение огня в камине отобразилось блеском на черно-белом лезвии меча. «Печальные воспоминания», — не думая, — выпалил я. «Да, когда-то на небесах у меня был друг. Он так же, как и Гестия, не боялся меня. Да что там, он вообще никого не боялся, даже небес». Последнее она проговорила печальным голосом и добавила, за это поплатился. Он бросил вызов небесам и проиграл. Его навечно заточили в небесную темницу, и даже сейчас он находится там. Этот меч сделан по подобию меча, которым он сражался против небес. Выковала его в память о друге, никогда не надеясь, что он сможет найти своего хозяина. Печально вздохнув в конце рассказа, она вставила меч в ножны и передала его обратно мне. «Ты смог меня удивить, Рывен. Никогда бы не подумала, что именно ты станешь владельцем этого меча. Выковала его из лучших материалов, которые у меня тогда были. Его острота и прочность ничем не уступает более дорогим зачарованным мечам. Его низкая стоимость была обусловлена его странной формой, потому что в этом мире никто не умел пользоваться таким мечом», — серьезно проговорила Гефест, и, сделав паузу, добавила, «бы хотела увидеть, как ты используешь этот меч. Можно?» Похоже, на этих самых небесах был бог из китайской мифологии, как и все китайские культиваторы. Он не мог смириться с волей небес, вот и сразился с ними, проиграв при этом. Нет ничего плохого в том, чтобы показать ей, как пользоваться этим мечом. Обдумал я рассказ Гефест и решил согласиться. Конечно, в этом нет ничего сверхъестественного, ответил я ей с улыбкой, держа меч в ножнах рукой. Правда, была бы очень признательная тебе за это, счастливо сказала Гефест. Хе-хе, вы и так собираетесь выковать для меня оружие, так что мне ничего не стоит вам показать технику владения этим мечом, слегка рассеявшись, сказал я. Хорошо, тогда пойдем прямо сейчас, в предвкушении воскликнула Гефест. А, сейчас? Удивленно спросил я. Да, сейчас, лучший момент, пока все спят, и никто не сможет за нами подсмотреть, убеждала меня Гефест. Ладно, согласился я и добавил, тогда идем на тренировочное поле. В этом особняке было тренировочное поле, где члены семьи Гестии могли бы тренироваться. Туда-то я и направился после своих слов. Угм. Кивнула Гефест и пошла за мной следом. Тренировочное поле было огромным. Это было единственное место, где не было никаких плиток. Все, что здесь было, так это пустое пространство, как на футбольном поле, только без травы. И парочку манекенов из какого-то металла. Узнаю работу своей ученицы, сказала Гефест. А, удивился я, этим манекены сделаны моей ученицей Цубаки Калбренди. Они выкованы из метеоритного железа и очень прочные. Другими словами, они хорошо подходят для тренировки. Стоят, правда, по 250 тысяч валис за штуку. Так вот как мне все это в копеечку влетело. Манекенов было 5, а это значит, 1-250 тысяч валис было потрачено только на них. Помимо этих манекенов, также была стойка с броней и оружием разных видов. От ножей до алебард и копий. От легких доспехов до тяжелых. И, конечно же, щиты от круглых, защищающих только руки, до массивных в полный рост. Если я покажу ей стиль боя свой, она вряд ли его поймет. Раз тот бог был из китайской мифологии, значит, стоит использовать китайские боевые искусства. Подумал я. Хорошо, давайте начнем, сказал я и встал на одну ногу, развернулся полукорпусом и выставил руки вперед. Сделав рывок вперед, рукой в которой был меч, я закрутился, заскакал. Эти приемы я взял из китайского кинпо. Все-таки было полезно получить мастерство боевых искусств Бэтмена. У меня до сих пор есть знания практически всех современных и древних боевых искусств человечества. Конечно, Бэтмен вобрал из них только самые лучшие и эффективные, но этот танец, по-другому я назвать это не мог. Я никогда не признаю это боевым искусством. Это был действительно танец с мечом. Я продолжал танцевать, пока случайно не увидел Гефест, когда в очередной раз делал разворот. Она плакала. Это заставило меня прекратить танцы и спросить, что с вами, ты так похожа, пробубнила она сквозь слезы. Она, похоже, не замечала меня. Я подошел к ней вплотную и смахнул слезы с ее лица рукой. Только тогда она подняла свои рубиновые глаза на меня и посмотрела мне в лицо. Потом она посмотрела на мою руку возле ее лица и, смутившись, отскочила. «Прости, эти движения так похожи на движения моего друга», — проговорила она печальным голосом, подавляя слезы. «Серьезно, это бог китайской мифологии действительно так танцевал на небесах? Неудивительно, что он проиграл», — еле сдерживая смех, подумал я. «Ничего страшного, если хочется плакать, плачьте, вам станет легче», — сказал я ей с улыбкой. «Ты действительно хороший человек, Гестии очень повезло встретить тебя, я даже начинаю завидовать ей». Повеселев, сказала Гефест, «Ну что вы меня перехваливаете», смиренно сказал я, «еще и скромный к тому же», с улыбкой добавила она. Я вздохнула и сказал, «Может, вернемся в банкетный зал? Да пожалуй, спасибо», опустив голову, сказала Гефест. «За что?» – удивленно спросил я. «За то, что позволил насладиться этими движениями еще раз», ответила она с улыбкой. «Угм», слегка кивнул, принимая ее благодарности, сказал, «Хорошо, возвращаемся», и направился в дом. «Угм», кивнула Гефест и пошла за мной следом. «Где я смогу вас найти, когда найду подходящие материалы?» Сидя в банкетном зале, спросил я у Гефест. «Я предупрежу своих работников, спроси у них, и они отведут тебя ко мне. Ну, или ты можешь попросить Гестию, уверена, она знает, где меня найти», сказала Гефест с улыбкой. «Хорошо. Тогда как найду подходящие материалы, я сразу же найду вас», согласился я с ее словами. «Буду ждать», сказала она и вдруг замолчала.